Часть вторая. Двойное полнолуние. Двойное полнолуние было завораживающе прекрасным. Казалось, сама ночь вглядывается в тебя немигающими желтыми очами. На самом деле, глаз было гораздо больше. Сначала они осторожно вспыхивали во мраке ночи, словно блуждающие огоньки, исследовали, выведывали и осматривались. Затем темнота отступала, вырисовывая тонкие, изящные, грубые, нелепые, прекрасные и самые безобразные силуэты. Вампиры, оборотни, упыри, зомби наполнили улицы городов и лесные тропинки, не боясь показаться людям и пасть жертвой расправы. Все приличные люди в такую ночь сидели по домам, заперев окна и двери и дрожа от страха. И только сумасшедшие, самоубийцы или колдуны могли отважиться на прогулку под двойной луной. Так 100 лет назад писал поэтично настроенный очевидец предыдущей ночи разгула нечисти. Поскольку колдуньей я себя не ощущала, надо было быть по-настоящему сумасшедшей самоубийцей, чтобы решиться провести эту ночь за пределами замка. Оставалось только надеяться, что слава о деяниях Селены распространилась по всем окрестностям, и никто из нечисти не решится проверить на себе, насколько страшной может быть в гневе самая могущественная волшебница Виссалии. С большим трудом удалось уговорить Феликса остаться в замке за старшего, с еще большим убедить меня в том, что это правильное решение. Я категорически отказывалась внимать доводам Ива и понимать, что плохого в том, что упитанный дракончик составит нам компанию в этом увлекательном путешествии. Только после того, как рыцарь расписал передо мной все возможные виды орудия, которые могут обрушить на нас при виде летящего Горыныча перепуганные люди, и заключил свою речь словами. «В смерти Феликса прошу винить Яну М. И не говори, что я тебя не предупреждал». Я согласилась променять верного дракона на хлипкого конька. Спор со мной настолько вымотал Ива, что со двора мы выезжали в полном гробовом молчании. Не было слышно ни гомона слуг, ни прощальных напутствий дядюшки и сестричек, выйдя на крыльцо. Мы строго-настрого наказали запереть все двери и совершили магический ритуал. Ив рассыпал у порога порошок, отгоняющий нечисть, а я, под чутким надзором припавших к стрелам зрителей, зачаровала окна на случай вторжения неприятеля. Слышали бы они, что я там бормотала. Надеюсь, у окрестной нежити хватит сообразительности не соваться в логово отпетой волшебницы. Иначе окна и двери, защищенные именем интернета, силой эксплойера и помощи Windows XP, рисковали не выдержать и первой атаки. Самая страшная ночь столетия началась. На озере, окружающем замок, вовсю резвились шаловливые русалки. Пока мы ехали по мосту, Иву неоднократно поступали столь непристойные предложения, что даже современные жрицы любви были бы поражены осведомленностью и раскрепощенностью средневековых русалок. При этом на меня хвостатые чаровницы бросали столь испепеляющие взгляды, что было понятно, конкуренток они не потерпят. К счастью, мост был коротким, а лес, в который мы въехали, совсем не похожим на декорации фильма ужасов. Синий лес встретил нас радостным гомоном. По небу носились шаровые молнии и летучие мыши. Между деревьев сновали дружелюбные волки. Происходящее смахивало на скромного размаха шабаш, но уж никак не на самую страшную ночь текущего столетия. Похоже, самое занимательное впереди. Замок уже давно скрылся за деревьями, и мы вступили в самую темную часть леса. Пока что я не увидела ничего такого из серии «Вырви глаз и спасайся, кто может». «Ну, и когда же уже начнется ночь восставших мертвецов? Нападение томатов-убийц, кошмар на улице Вязов?» Откровенно зевнула я, жалея о том, что странствующим волшебникам не полагается стакан попкорна. И тут началось. Оглушительный свист чуть не выбил меня из седла, а Ива заставил сильней ухватиться за поводья. Я ожидала появления как минимум лихих всадников без головы или вооруженной бригады налетчиков под предводительством соловья-разбойника. Однако на дорожку, слабо освещенную двумя лунами, высыпала ватага гномиков в разноцветных колпачках. Вооруженные вилами и топорами, коротышки в один момент окружили нас и устрашающе заулюлюкали. В ответ на подобное приветствие Ив выхватил меч, а я демонстративно забормотала себе под нос. «Ишь ты! Похоже, без боя не сдадутся!» — сообразил один гном. «Отту их, ребята, отту!» Дурным голосом возопили остальные собратья и бросились в атаку. Последовавшая за этим битва могла бы войти в историю, как нападение лилипутов на гулливеров. Трое негодников повисли на моей кобыле, остальные окружили Ива. Самый миролюбивый из них отстриг полхвоста у статного жеребца-рыцаря, а самый боевой нацелился топориком в лоб всаднику. Опешивший Ив безропотно расстался со своим мечом. Он торжественно забросил его в кусты малиника. «Маленьких бить нехорошо», — смущенно пояснил он мне, сдаваясь в плен крошечным разбойникам. Маленькие тем временем с боевым улюлюканьем взбирались на круп лошади и с моей легкой руки с воплями сыпались на землю, чтобы уже через секунду повторить свою попытку и продолжить игру в «Царь горы». «Так, все, мне это надоело». Я вытащила петарду, подпалила ее зажигалкой и запустила пылающую комету в воздух. «Сгинь, нечистая сила!» Заголосили гномы и в рассыпную бросились в кусты. Однако окончательно расходиться не собирались, а затаились за ветками орешника, с любопытством поглядывая сквозь листву. «Эй, гномы, кто у вас главный?» Устав играть в прятки, выкрикнула я. «Она еще и обзывается!» – проворчал один из ополченцев, вылезая из кустов. «Ну я, допустим». «Вам чего от нас надо?» «Сдавайтесь, и смерть ваша будет быстрой!» С надеждой на мирное урегулирование конфликта предложил главарь. «Еще чего придумал?» – фыркнула я. «Тогда, может, в плен и в подземелье?» – пошел на попятную гном. «С какой это стати?» «А кто будет защищать сон и покой мирных граждан?» – возмутилась я. «Как это кто? Мы – партизаны!» – гордо провозгласил гном. «Кто?» Я чуть не последовала примеру Ива, согнувшегося пополам от смеха. «Сэл, ты разве не видишь?» – отсмеявшись, пояснил он. «У них нет бороды. Это же дети!» На самом деле их было 8. И они действительно были братьями. И, как и подобает любящим братьям, они наградили друг друга забавными прозвищами. Тем более, что покойные родители их обладали весьма посредственной фантазией и даровали сыновьям имена, отличающиеся только нумерацией. Так, Жан I стал умником, Жан II – занудой, а Жан III – болтуном. Жан IV и последующие за ним молодцы тоже кем-то стали – но запомнить все это многообразие имен с первого раза было чертовски трудно. Поэтому Ив ограничился первыми тремя. А я вовсе предпочла не забивать голову такими мелочами, набивая рот печеной картошкой, которой щедро подчивали нас новые знакомые. Костер, на котором получасом ранее собирались зажечь нас юные инквизиторы, весело трещал, освещая уютную полянку. А партизаны в возрасте от 5 до 13 лет с готовностью докладывали обстановку на ближайшие пару миль леса. «Оборотней вурдалаков не обнаружено. Упыри с мертвяками не проходили. Вампиров замечено не было. Чудища и стращилища не появлялись. Привидения и духи не пролетали». Вся эта картина никак не вязалась с теми бесчинствами нечисти, о которых во всех красках живописали очевидцы прошлого столетия. «Неужто затаились до поры до времени?» – предположил Ив. «Или вымерли все?» – подбросил идею трусишка. «Скажешь тоже, нас испугались!» – с гордостью провозгласил Забияка. «По-моему, что-то они задумали!» – поддержал Ива умник, не выпуская топорика из рук. «Нам надо быть наготове!» Словно в подтверждение его слов тихую идиллию синего леса нарушил леденящий душу девичий крик. Явившись на вопль, я, Ив и 8 лжегномов обнаружили симпатичную девушку лет 12 с черными косичками, которая уставилась на нашу дивную компанию широко раскрытыми глазами и от удивления замолчала. «Вампирша!» – сходу определил Забияка. «Ты что, натуральная ведьма?» – заключил упрямец. «Ведьма-вампирша, какая разница? Сжечь ее на костре и дело с концом!» – философски заключил зануда. Не дождавшись приведения приговора в исполнение, девушка благоразумно грохнулась в обморок. «Припадочная!» – справедливо рассудил умник, перекидывая малютку через плечо и отдавая команду возвращаться к костру. Там юные партизаны потерли незнакомку чесноком, испытали серебряным колечком и в заключение попрыскали святой водой, которая и привела ее в чувство. «Белоснежка», – представилась девочка, открыв глаза. «А вы что за чудище?» «Я злой и страшный серый волк», – иронически процитировала я. «Я в поросятах знаю толк». «Ух ты! Настоящий оборотень! То есть оборотниха! Какое счастье, что я вас встретила!» Воскликнула девушка, вскакивая с земли. «Пойдемте! Пойдемте скорее со мной!» Она схватила меня за руку, намереваясь потащить в чащу. «Куда?» «Как это куда? Вы же, наверное, есть хотите? Ведь хотите, правда?» С надеждой воскликнула девочка. «Тогда идемте скорее в наш замок и съешьте мою мачеху!» От подобного заявления даже болтун чуть не подавился запеченной в костре ранеткой. «Это она притащила тебя в лес и бросила здесь на съедение волкам!» Только и смогла вымолвить я. «Да что вы!» – махнула рукой девочка. «Она такая трусиха и шагу за ворота боится ступить даже в ясный день!» А уж в такую ночь закрылась у себя в горнице на 7 запоров и вздрагивает от каждого скрипа. Она же сейчас брюхатая ходит, так и вовсе последний ум растеряла. «Как же вы тогда в лесу оказались?» – удивился Забияка. «Как-как? Ты что, совсем болван? Не с неба же свалилась? Шла-шла и дошла? Какое счастье, что я вас встретила. Уже битый час здесь брожу в качестве наживки, ору-ору». А никто еще не польстился. Я-то думала, сейчас весь лес сбежится, а нет никого. Хотела уже русалок искать, а тут вы объявились. Я вообще-то рассчитывала на упыря или зомби, но на безрыбье оборотень сойдет. Обреченно заключила Белоснежка. «Ну так чего встали-то? Пойдем!» «Куда?» «Вы, оборотни, все такие с приветом!» «Еда, мясо, замок!» поторопила девочка. «Чем же она тебе так досадила?» Только и смогла вымолвить я. «Ты что, больная? Это же мачеха!» ответствовала прелестное дитя и пояснила суть разногласий снова обретенной родственницей. «Целыми днями учит, учит, в лес не ходи, со взрослыми не пререкайся, собак не бей, котят не пинай, учи арифметику и будь панькой девочкой, с ума сойти можно!» Да уж, теперь я прекрасно понимала мотивы поведения сказочных злодеек, изводивших невинных малюток. Окажись я на месте бедной женщины, которой повезло выйти замуж за мужчину с приданным в виде такой дочурки, я бы не только собственноручно отвела негодницу в непроходимую чащобу, но и проследила бы, чтобы шансов на возвращение у крошки не осталось. Теперь ясно, почему в сказке, завидев триумфальное возвращение Белоснежки в родной замок, мачеха бросилась в речку с высокой башни. И вовсе не от злости, как перевирали бесстыдные сказочники, а от безысходности. Хотя кто знает, может, сказочники и тут врут, и женщине удалось пережить чудесное воскрешение падчерицы. Буквально на пару дней, пока та не поспособствовала выпадению любимой родственницы из окна. Тем временем мальчуганы, посовещавшись, отозвали меня в сторонку и изложили план дальнейших действий. Согласно ему, ближайшие десяток лет Белоснежке предстояло провести в хижине на болоте, выполняя исправительные работы по уборке, стирке и готовке на всю большую компанию братишек. Ничего против воспитания малолетней преступницы мы с Ивом не имели и с удовольствием оставили милую девочку на попечение отряда местных тимуровцев. «Да уж, восьми же нам остается только посочувствовать», – подал голос Ив, когда возмущенные вопли Белоснежки потонули в чащобах синего леса. «Вот и верь после этого сказкам», – хмыкнула я, вглядываясь в темноту леса и ожидая появления серого волка, в ужасе улепетывающего от распоясавшейся красной шапочки. Однако ни серый волк, ни злые колдуньи, ни кровожадные людоеды не спешили засвидетельствовать свое почтение двум ночным путникам. И миновав синий лес без приключений, мы отправились выполнять заказы своих многочисленных клиентов.